Но хуже всего вышло с Зати. Люциус Малфой, ехидно усмехаясь, сообщил, что раз уж должность проклятой достойных кандидатов в профессора не сыскать, то и сохранять ее не стоит. А потому со следующего учебного года часы, отведенные на Зати, поделят между двумя новыми предметами – бестиарием и защитной магией. Однако, раз уж в этом году ничего не исправить, в течение оставшихся месяцев преподавать и готовить детей к сдаче экзамена будет сотрудник Аврората, в любом случае знающий пресловутое Зати лучше, чем так называемый профессор Дош. Это стало не просто отвратительной, а совершенно чудовищной новостью. Ведь таким образом ссылаться на проклятие, отпугивающее достойных претендентов и не позволяющее профессорам преподавать Зати дольше одного года, становилось невозможным. Нет предмета, нет проклятия. А раз так, то ни самовлюбленного идиота Локонса, с которым уже существовала договоренность, непослушного мямлю Люпина протащить на новые должности не удастся. Никто не позволит принять на работу оборотня, если от желающих стать профессором Хогвартса отбоя нет. Впрочем, попытки, предпринятые этой осенью, и так доказали, что Люпина к школе ближе, чем на милю, никто не подпустит. И все же, в глубине души Альбус лелеял надежду, что если удастся повернуть все в нужную сторону, но куда нужно ни в какую не поворачивалось. Напротив, каждая его идея, каждая попытка все исправить приводили к совершенно непредсказуемым результатам, усугубляя и без того сложное положение еще больше. А ведь исподволь уже продвигалась идея устроить турнир трех волшебников, но без возможности протащить в Хогвартс Грюма, она теряла всякий смысл. Устав бушевать, Альбус гневно потряс кулаком, угрожая притаившимся где-то вовне врагам, и обессиленно упал в кресло. Он вне всяких сомнений мог восстановить свое влияние, но для этого требовалось как можно скорее доказать возможность возрождения Волдеморта и реальность угрозы для волшебного мира. А значит, необходимо было любой ценой снова заставить обывателей говорить о мальчике, который выжил, и тут все снова упиралось в Поттера, того самого недоумка Поттера, с которым с самого первого дня пребывания в школе все шло через пень-колоду. Альбус нахмурился и, нервно почесав ляжку, прикрыл глаза, чтобы не раздражаться хотя бы от весело светящего в окно солнца и насмешливо довольного вида Фаукса. Может быть, устроить к концу учебного года визит в Хогвартс неупокоенного духа Волдеморта? Да не так, как планировалось изначально. Тихо, так сказать, камерно, для одного только Поттера, а с размахом, с помпой. Так, чтобы самому стать в глазах общественности спасителем национального героя. Как жаль, что планы снова необходимо менять. Анх, как все-таки удачно, что еще на каникулах для новых целей он выбрал именно Анх. Даже если все придется переигрывать, этот символ идеально впишется в любой расклад. И свиток. Мальчишка уже видел свиток и заинтересовался им, что тоже на руку. Да, определенно, ближе к экзаменам и явлению Волдеморта, и спасение Поттера состоятся. Но вот расставить декорации и дать мальчишке пищу для размышлений, нужно поскорее. Хоть начавшиеся с пляски трелы непеременные и оказались неожиданно масштабными, после всех предыдущих скандалов, никого они особо не удивили. Ну подумаешь, выперли эту самую трелу не за пьянство. Ну Дош, что было вполне логично и ожидаемо, вылетел из Хогвартса вместе с нею. Ну предложили профессору Китлберну подумать об отставке, пообещав к новому учебному году найти ему замену, и тот со слезами на глазах поблагодарил благодетелей. Как оказалось, уволиться старик хотел уже давно, но Дамблдор все не отпускал, мотивируя это тем, что замены не найти, а у него, то есть Китлберна, бессрочный контракт. Нубинса развеяли, потому что на место преподавателя истории магии нашли нормального учителя, а оставаться в Хогвартсе рядовым привидением он не пожелал. Ну уволили за профнепригодность мадам Хучи профессора Бербидж. Сами виноваты. Если учишь детей полетам, то нефиг оставлять их без присмотра, пока они на метле не освоятся. А когда освоятся, следить нужно тем более. Когда проверяющие узнали статистику посещений больничного крыла после уроков полетов, вопрос о продолжении сотрудничества школы с мадам Хуч отпал сам собой. С профессором Бербидж вышло еще проще. Квалификационной комиссии достаточно было услышать, что Макглы носит напудренные парики, ездит в колясках, запряженных ослами, и смотрит кино. Как оказалось, кино в представлении профессора Макгловедения – это большое белое полотно, на котором с помощью прожектора показывают картинки, а стоящие рядом актеры читают текст к ним. Если учесть, что старшие Крэбб и Гойл уже давно открыли в косом переулке первый кинотеатр для магов, некомпетентность профессора Бербидж была просто вопиющей. Куда больше интереса у учащихся вызвала ситуация с Визингамотом. Одни злорадствовали, другие заключали пари, вернется ли Дамблдор на прежний пост или его турнут из Визингамота окончательно, третьи задавались вопросом, что еще должно произойти в школе, чтобы старого чудика наконец-то выпихнули из директорского кресла. Ребята, полностью удовлетворенные результатами своей подставы, следили за происходящим с интересом, участвовали в общих спорах, строили предположения и с нетерпением ожидали, когда же страсти немного утихнут, и они смогут встретиться с тысячелетним Василиском, знавшим самого Салазара Слизерина. На первый раз знакомиться с Шорохом отправились Грег и Блейз. Винсу и Тиа пришлось отправиться на отработку к недовольной всем и вся МакГонагалл, а Драко, несмотря на сжигавшее его любопытство, отговорился тем, что должен же их кто-то прикрывать. «Так и скажи, что испугался», — уколол его Грег. «Ничего я не испугался, но вдруг вас хватится. Должен же кто-то объяснить, куда вы запропастились». Лезть в деканские апартаменты или переться в запретный лес ребята не решились, а потому спускаться в тайную комнату им пришлось, как и Поттеру, по трубе. Ну и гадость. Блейз на ходу брезгливо стряхнул с себя хрусткие осколки крысиных косточек и грязь. Так и представляю, как сам Салазар Слизерин летит по этой трубе, обтирая мантии и всякую мерзость. Рядом послышалось громкое шипение, и что-то огромное, скрытое в тени колонн, пришло в движение. Блейз и Грег, охнув, отпрянули, с ужасом глядя на появившуюся будто из ниоткуда клыкастую пасть. Гарри зашипел в ответ. «Чего это он?» Грег нервно дернул Поттера за рукав. «Мы ему не понравились?» «Да, да нет, все в порядке. Он немного недоволен, что я после знакомства больше ни разу к нему не заглянул. А еще сказал, что раньше здесь был удобный подъемник, как в директорской башне. Но во время очередного ремонта какой-то неумеха его испортил, и все пришлось заменить на простую трубу. А потом она еще и течь начала. Да, а еще он велел передать, что тебе, Блейз», — Гарри хихикнул, — «нужно меньше загорать, а то в головешку превратишься и девчонки любить не будут». «Чего? Хей, какой загорать? Я таким родился». «Да успокойся ты, я же говорил, что Шорох человеческую речь понимает. Думаю, он просто стебется. Ну и немножко за Салли обиделся. Ну за Слизерина, то есть. Ага, ну да. И как я сам не догадался. Огромный тысячелетний стебущийся Василиск. Вот оказывается, чего я еще в этой жизни не видел». Змей издал тихое шипение, которое Поттер расценил как смешок. «Ну что, давайте знакомиться, что ли? Шорох, это Грег и Блейз, мои друзья. Грег, Блейз, это Василиск Шорох, друг самого Салазара Слизерина». «Привет, Шорох», — хором произнесли мальчишки, учтиво склонив головы. «А как же пышные словеса? Ну там, приветствую тебя, король змей, и все такое прочее. Или кроме тебя никто эту фразу выучить не догадался? А надо? Так мы это сейчас мигом устроим. Пышные приветствия, все дела, все по высшему разряду и версальскому этикету. Ты только имей в виду, что у меня тут с десяток кур лежит и свежие они не становятся. МММ». Шорох с интересом потянулся к сумке, отчего Гойла и Забини непроизвольно отпрянули. «А чего это у тебя друзья такие нервные? А они это впечатлены знакомством». А змей оценивающе поглядел на мальчиков и рассеянно почесал хвостоколонну, с которой тут же отвалилось несколько кусков мраморной облицовки, отчего маленькие слизеринцы напряглись еще сильнее. «Да пусть не жмутся, не съем я их. И скажи загорелому, что Салли не дурак был. Раньше на месте туалета тренировочный зал находился, а потом недоумки строители все сделали неправильно и превратили зал в туалет, а после еще и подъемник сломали и проложенный для меня лаз камнями засыпали», — сердито шипел Шорох, заново переживая неурядицы последних столетий. «А по бывшему спуску теперь сюда вода капает. Вот ты бы хотел, чтобы тебе дома постоянно всякая гадость на голову лилась? Неа, вот и я не хочу, а она все равно льется. Ладно, не будем о грустном. Давай сюда своих кур, а потом я вам подземелья покажу». Часа через полтора, окончательно освоившись и с комфортом устроившись на змеиных кольцах, как на диване, ребята слушали рассказ о нелегкой жизни Василиска. «Кстати, прикиньте, наш директор даже Шороху подосрать умудрился. Лет 10 назад заблокировал подземный ход, который вел в запретный лес. Шорох ползал туда акромантулами полакомиться. А теперь человек пробраться сможет, а Василиск – нет. Вот и сидит он, бедняга, на голодном пайке, только крысами и питается. А вы представляете, сколько крыс ему при его-то габаритах нужно? Только тем и спасается, что полгода спит, потом за месяц всех грызунов, которые расплодиться успели, подъедает и сплетни подслушивает. И снова спать ложится. А после ловли акромантула он даже этого лишился. В общем, обижен Шорох на директора, очень. Ребята сочувственно покивали, сожалея о незавидной жизни древнего змея. «Да, очень-очень обижен», — задумчиво повторил Поттер, и змей в подтверждение его слов грустно зашипел. «Знаете, а я вот тут подумал». Глава 34. Поттеровская «подумал» закончилась вполне предсказуемо. Даже намека на спокойную жизнь директор лишился окончательно. Первой из обрушившихся на него неприятностей стало полное разрушение канализации и водоснабжения директорской башни. Точнее, лишить Дамблдора благ цивилизации в виде холодной и горячей воды было идеей Гарри, а вот разнести в придачу еще и канализацию, это Шорох уже от себя добавил. Там, куда из-за своих габаритов Шорох пролезть не сумел, довершили разруху Пивс и пара листочков, подаренной Невиллом разрыв травы. Пусть месть не выглядела эффектной, но Шорох остался ею очень доволен, тем более, что скоро его одиночество скрасила новая подруга, также имеющая к директору немалое количество претензий. Как Плакса Миртл умудрилась подружиться с Василиском, вообще никто не понял, даже сама Миртл. Змей, как истинный джентльмен, извинился за невольную оплошность, ставшую причиной ее гибели. Миртл в ответ закатила грандиозную истерику с рыданиями и затоплением туалета, но в конце концов своего случайного убийцу все же простила. Да и как было не простить, если плакать в одиночестве ей давным-давно надоело, а носиться по трубам наперегонки с Шорохом оказалось очень весело, а верхом на Шорохе еще веселее. Теперь с утра до позднего вечера они играли, а по ночам, науськанная новым другом, Миртл отправлялась в директорскую башню и рыдала у изголовья кровати Дамблдора. Поплакать она по-прежнему любила, и судя по утомленному виду и кругам под глазами директора, ее старания были не напрасны. Как привидению удавалось игнорировать прямые приказы директора оставить его в покое, мальчишки так до конца и не поняли, но это точно было как-то связано с Шорохом и его принадлежностью одному из основателей. В любом случае, было похоже, что Миртл директору больше не подчинялась, и это устраивало всех, кроме Дамблдора. Отравлять жизнь директору по мелочам оказалось не менее увлекательно, чем устраивать глобальные катаклизмы, и Гарри с удовольствием подключился к этой игре. На то, чтобы наловить в запретном лесу полдюжины нюхлеров, у него ушло 4 дня. Вот когда и мантия-невидимка, и знакомство с кентаврами в полной мере пригодились. В темноте да под снегом Гарри и за месяц ни одного зверька не сыскал бы, а с их помощью все получилось просто. Правда, целыми днями Гарри ходил рассеянный и не выспавшийся, но довольный. Он был уверен, что планируемая пакость таких жертв стоит, и не ошибся. Как только Пивзу объяснили, для чего нужны нюхлеры, он разразился злобным кудахчущим смехом и, довольно потирая ладошки, сообщил, что с радостью навестит комнаты его директорского величества. Запущенные в директорский кабинет зверьки со своей задачей справились на отлично. Обгрызли всю позолоту на кресле троне, перепортили кучу серебряных артефактов, в клочья разодрали шитые золотом директорские мантии, портьеры, шнуры и балдахин над кроватью. Даже папки с документами, на которых Дамблдор имел неосторожность оставить тисненные золотом надписи, были уничтожены подчистую. Нюхлеры добрались до всего, что блестело. В душе Альбус Дамблдор был сорокой, и блестящих вещей у него было с избытком, а потому и размер нанесенного ущерба оказался более чем впечатляющим. Должно быть, идея подселить директору непрошенных соседей пришлась Пивзу по душе, поскольку в следующий раз он уже устроил гадость по собственному почину. Мелкий пакостник разбросал в покоях Дамблдора целый мешок неизвестно где найденных посреди зимы сверчков. И теперь вредные насекомые ночи напролет оглушительно стрекотали, аккомпанируя рыдающей над директором Плакси Миртл. Само собой, не все эти развлечения, ни отсутствие воды и канализации хорошему настроению и цветущему виду директора нисколько не способствовали. Кстати, устроенная Шорохом диверсия плюс карта мародеров помогли сделать интересное открытие. Дорогой директор питал слабость к удобствам. Мыться наколдованной водой ему, судя по всему, не нравилось, и он повадился после отбоя таскаться в ванну старост. Погром Шорох устроил качественный, и даже с учетом магии на ремонт требовалось не менее месяца, а суперэффективное депилирующее зелье по рецепту семьи Забини готовилось всего час. Правда, Блейзу и Гарри с непривычки вместо часа пришлось потратить почти полтора, но они его все равно сварили. Все же мне кажется, что это неудачная идея, глядя, как Гарри готовится к третьему по счету походу в ванную старост. Тя неодобрительно нахмурился. «Ты вчера едва не попался, когда дверь сквозняком захлопнула. Ну, значит, сегодня буду внимательнее». Пожав плечами, Поттер открутил крышку флакончика с невзрачной этикеткой и, принюхавшись к содержимому, удовлетворенно кивнул. «Отлично, Блейз. Как ты и говорил, запаха почти нет. Если он сегодня столько же пены в ванну нафигачит, то ничего не заметит. Гарри, ну вот нахрена тебе это нужно? Тебе что нравится любоваться, как этот старый пердун купается? Из чего ты решил, что он каждый день что-то в голову втирает? Я не любуюсь, как он моется. Я собираю информацию. Дамби каждый вечер с мокрыми волосами из ванной выходит. Даже если втирать ничего не будет, то шампунем в любом случае воспользуется. Посмотрю, сколько пузырьков он с собою притащит, и уже тогда решу, что заменить». Директор сразу догадается, что флакон подменили. Винс вздохнул и с укором посмотрел на друга в надежде, что тот все же одумается. «Ну и пусть себе догадывается. Мы с Блейзи последние, кого он заподозрит. Мы же первокурснички. К тому же у Блейза к директору претензий вроде как быть не может, а я, по мнению Дамблдора, вообще малохольный идиот. Да и зелье специфичное, парни таким редко пользуются, зато у девушек оно на ура идет. Вот и пусть всех старшекурсниц с их бойфрендами проверяет». Роскошная мраморная ванна, размерами не уступающая небольшому бассейну, наполнилась за считанные минуты. Дамблдор сгрузил на бортик принесенные с собой флакончики, покосился на шапку густой пены, недовольно поморщился и полез в воду. Резкий запах хвои, наполнявший помещение, усилился. Стойко игнорируя дискомфорт, директор улегся в горячей воде и постарался расслабиться, перечисляя про себя несомненные достоинства эфирного масла сосны. Полезно для дыхательных путей, повышает иммунитет, успокаивает нервную систему. Хотя в его случае нервная система не только не успокаивалась, а неимоверно страдала. Альбус любил сладкие фруктовые запахи, но, увы, пена с ароматом клубники напоминала ему о клубничных пирожных, с запахом малины, о малиновом джеме. Ваниль вызывала обильное слюнотечение, заставляя страстно мечтать о порции нежнейшего мороженого. А шоколад? О шоколаде лучше было вообще не вспоминать. Старик заворочился, устраиваясь поудобнее и позволяя мыслям течь своим чередом. Назойливый хвойный дух лез в нос, напоминая о Рождестве, прошедшем в этом году совершенно не по плану. Ах, как много он успел сделать за каникулы и как быстро все пошло прахом. Подлая фортуна только поманила его призраком своего благоволения и отвернулась, пустив все надежды по ветру. Альбус закряхтел и покрутил ногой, которая, несмотря на все выпитые зелья, после знакомства с капканом все еще побаливала. Почувствовав, что соскальзывает глубже в воду, он уцепился за бортик, и тут же прострелила поясницу. Все же тогда, осенью, он застудился изрядно, да и полета на купленной для Поттера метле спина ему не простила. Воспоминания о метле испортили и без того отвратительное настроение окончательно. Сколько денег он потерял за этот год, и подумать страшно. Все было растрачено. Те крохи, что не спустил на штрафы и гоблинов, вытребовалась и бесклочная стерва Молли. Альбус и рад был бы послать ее куда подальше, но дело пришлось решать миром. Иначе проклятая баба не успокоилась бы, пока до Азкабана его не довела. А так оплатил лечение недоумков-близнецов, да еще сверху за моральный ущерб накинул, и она отстала. Да, отстала, хотя по глазам было видно, что не прочь еще поживиться. Наконец хронический недосып и усталость взяли свое, и старик начал погружаться в легкую дрему. Ах, какие тяжелые выпали дни и особенно ночи. Даже расстройство из-за разрушенной канализации и испорченных нюхлерами вещей отступало перед невозможностью нормально отдохнуть. Идиотка Миртлс чего-то повадилась рыдать у его изголовья, словно покойника, тьфу на нее, оплакивала. Ревела каждый раз так, что, кажется, даже приказов покинуть директорские покои и никогда туда не возвращаться, не слышала. Сверчков развелось без меры, так и трещали без умолку. И ведь даже заглушающие не поставишь, не действует почему-то. Слышал он когда-то поверье, что сверчок к смерти стрекочет. Последняя мысль вырвала Альбуса из полудремы, и он вдруг спохватился, что мыться сюда пришел, а сам чуть не заснул. Утонуть в ванной для великого мага ничего нелепее и унизительнее не придумаешь. Тяжко вздохнув, директор погрузился в воду с головой, смывая шампунь, которым он, оказывается, чисто машинально уже успел намылить голову и бороду. Стоило ему скрыться под водой, как из пустоты вынырнула детская рука и ловко стащила еще неиспользованный флакончик, почти сразу же отпихнув его подальше от бортика ванной. Следом из воздуха возник другой флакон и тоже улегся на пол, заняв самое видное место. Спустя еще несколько секунд дверь в ванную комнату чуть приоткрылась, позволяя злоумышленнику незаметно выскользнуть, оставив объект своего розыгрыша в одиночестве. Переведя дух и отфыркавшись после длительного погружения, директор решительно отодвинул ненужный более шампунь и зашарил рукой, стараясь ухватить следующий флакон. Ничего не нащупав, Альбус раздраженно зашипел и, усиливая неожиданное сходство с разозленным гусем, вытянул шею, пытаясь понять, куда подевалась необходимая ему вещь. Бутылочка попалась на глаза сразу, валялась на полу, вероятно, уроненная его неосторожным движением. Чуток потянувшись, старик ловко подхватил ее, приятно удивившись неожиданной тяжести. Ему-то казалось, что лосьона для укрепления и стимуляции роста волос осталось куда меньше. Приободрившись, он выдавил на ладонь щедрую порцию и принялся тщательно втирать состав в кожу головы. Убедившись, что все распределено равномерно, Альбус взялся за бороду, снова погружаясь в печальные размышления. До проверки закончились, а что делать с драконом дальше он так и не придумал. Хорошо было бы Хагрида к нему приставить вместо сторожа, но так рисковать нельзя. Итак, треть верных людей из школы выгнали, не хватает еще, чтобы и лесника за неисполнение обязанностей уволили, и его личная ванна. Из-за всех неурядиц этого года школьная казна почти опустела, а попечители на ремонт в директорской башне денег выделять не спешат, и ему, Альбусу, вместо отдыха по ночам сюда бегать приходится. А ведь своя-то ванна и ближе, и уютнее. Можно, конечно, по старинке и в тазике помыться, но нет, лучше сюда через полшколы переться, чем, как в детстве, на четвереньках вокруг таза ползать и из палочки себя водой поливать. Все же неустроенный быт наложил свой отпечаток, с раннего детства привив ему отвращение к такому способу мытья. Да и вода, созданная с помощью агураменти, всегда казалась какой-то не такой, противной, что ли. Ну ничего, ничего, нужно просто немного подождать. Сделают ремонт попечители, никуда не денутся. Все же это не дело, когда глава такой школы в студенческую ванную комнату бегает помыться и вместо нормального унитаза в трансфигурированный горшок гадит. Опустив голову в воду, директор принялся аккуратно смывать лосьон, постепенно все более раздражаясь. Почему-то сегодня волосы ужасно липли к пальцам и продолжали волочиться за ними. Альбус нетерпеливо дернул рукой в попытке стряхнуть с нее запутавшуюся прядь и запоздало сообразил, что от такого резкого движения будет больно. Но боль так и не пришла. Сознание заторможенно анализировало ощущения, подавая какие-то странные сигналы. Что-то было не так, но сосредоточиться на этой новой неправильности мешали крутящиеся в голове мысли и желание поспать. Директор еще раз машинально провел пальцами по голове, с отстраненным удивлением отметив, как легко опутанные волосами пальцы скользят по чистой коже, и дискомфорта совсем не ощущается, а ведь должно бы тянуть. Эта мысль все же задержалась в мозгах, заставив наконец-то сосредоточиться. Сердце заполошно забилось от дурного предчувствия. Медленно вытянув руку, Дамблдор шокированно уставился на свисающие с нее спутанные пряди. Пряди, которые больше никак не были связаны с его головой. Подскочив, он яростно затряс руками, будто пытался избавиться от чего-то мерзкого. Часть волос свалилась обратно в воду, часть прилипла к мокрой коже, облепив ее подобно тонким прочным водорослям. Особенно неприятные ощущения почему-то сконцентрировались в области груди и живота. Метнув вниз полный паники взгляд, директор взвыл. По мокрой дряблой коже в воду медленно сползала его борода. Истерично взвизгнув, он выскочил из ванной как был, голышом, понесся к выходу. Опомнился Альбус уже в своих покоях. Несмотря на растопленный предупредительными домовиками камин, его бил озноб. На душе было мерзко. Мысли путались. Нужно было срочно что-то предпринять. Но что? Почти машинально директор натянул на себя толстый стеганый халат. Как ни странно, это помогло. От тепла тело расслабилось, напряжение отступило и в голове наконец-то прояснилось. Похоже, кто-то сыграл с ним очередную скверную шутку. Или нет, ведь в ванной никого не было, и войти туда следом за ним никто не мог. Шампунь и лосьон он принес с собой. Как же так? Решив, что с этой загадкой можно разобраться и позже, директор с опаской приблизился к зеркалу, намереваясь оценить ущерб. Увиденное отражение поразило его в самое сердце. Подбородок был идеально гладким, без малейших признаков растительности. Лысая, как коленка, голова чуть блестела в мерцающем свете свечей. Впрочем, нет, совсем лысой голова не была. Кое-где, в основном за ушами, из нее торчали несколько тонюсеньких длинных прядок. На открытых участках кожи виднелся сложный узор из засохших клочков так и не смытой пены и прилипших волосков, которые, увы, ни к чему больше не крепились. Альбус всхлипнул и почесал плечо. Не помогло. Почти немедленно зазудил загривок. Потом правая ягодица, а за ней и левая. Затем между лопаток. Очередной всхлип застрял в горле, и слезы высохли, так и не пролившись. Опять на него свалилась эта ужасная идея напасть, вызванная нервным потрясением. От мысли, что если он не успокоится, то так и будет чесаться до самого утра, директор все же взял себя в руки и поплелся в свою ванную, отмываться наколдованной водой. Вынужденный смириться с нелюбимым способом мытья, Альбус сумел наконец-то переключить внимание и немного собраться с мыслями. Вне зависимости от того, как и почему все произошло, нужно срочно принимать меры. О случившемся никто не должен узнать. От осознания, что, пока он голым бежал через полшколы, его могли увидеть не только портреты, но и патрулирующие коридоры учителя, и привидения, и дежурные старосты, удалось отмахнуться с большим трудом. После. Все после. Прежде всего нужно. Что вообще можно предпринять в таком случае? Зелье для ращения волос не поможет, не после того, как он пользовался им дважды за последние 4 месяца. Или это должно быть очень-очень хорошее зелье? Снейп. Придется заказать у него. Да, дорого. Зато самые лучшие. Но ведь из-за ранее произошедших неприятностей теперь, чтобы отрастить волосы до нужной длины, потребуется время. Много времени. Месяца 2, а то и больше. Значит, придется скрывать. А раз скрывать, то обычно в таких случаях используют парики. Точно. Собрать выпавшие волосы в парик и накладную бороду, и пару месяцев можно спокойно продержаться, никто ничего не заметит и не заподозрит. Главное, сделать все аккуратно. Воодушевившись, Альбус велел призванному домовику собрать и принести все, что осталось плавать в поспешно покинутой ванне. Через минуту эльф, выкручивая себе уши и со страхом взирая на лысую директорскую голову, доложил, что собирать нечего. Домовики уже успели навести порядок, и все-все было уничтожено. Трепеща от раскаяния за невыполненное поручение, он протянул директору 3 найденных флакона и, услышав приказ убраться с глаз долой, трансгрессировал с видимым облегчением. Чужой флакон Альбус выделил моментально. Он сильно походил на тот, в котором был его лосьон, и это многое объясняло. Просто какая-то дура староста пользовалась ванной прямо перед ним и позабыла свое средство, а он, Альбус, и не заметил свой уронил, чужой подобрал, и даже обратив внимание на разницу в весе, не задумался, не до того ему было, с такими-то мыслями. И вот результат, из-за какой-то малолетней вертихвостки он облысел, мысленно пожелав неизвестной идиотке обрасти волосами везде, кроме головы. Дамблдор откинулся в кресле, сверля мрачным взглядом стеллаж с книгами. Волосы уничтожены, и теперь парик не создашь. А собственно, зачем ему волосы? Не он ли является одним из величайших трансфигураторов во всем мире? Вытащив из кармана носовой платок, Альбус примерился, взмахнул палочкой и преобразил его в накладную бороду. Вышло не очень. Да что там не очень, хреново вышло. Стоило потренироваться. Спать усталый и нервно подрагивающий директор лег уже под утро. Оказалось, что даже с его опытом, трансфигурировать приемлемо выглядящие волосы совсем непросто. Большинство образцов вышли такими, что показаться в них на людях было решительно невозможно. Они то висели сосульками, то торчали во все стороны, то напоминали червей, то сворачивались странными квадратными пружинками, то просто походили на хаотично собранные обрезки грубых шерстяных нитей. Состряпать более или менее приемлемый вариант удалось только через несколько часов. Правда, новые волосы почему-то наводили на мысли о выставленных в витрине мадам Малкин манекенах, а борода больше походила не на его привычную благообразную бороду, а на нечто принадлежащее магловскому Санта-Клаусу, но это был лучший из вариантов, и пришлось остановиться на нем. Испытывая злость и иррациональную обиду от неудовлетворительного результата, Альбус растянулся на кровати, давая отдых уставшему телу. Он потом еще потренируется позже, когда сил будет побольше, а пока и так сойдет. Ну а если кто-то проявит неуместное любопытство, всегда можно сказать, что это неожиданный эффект от нового шампуня. Точно зная, что сегодня у директора проблем будет по уши, очередной визит к шороху мальчишки решили не откладывать. Тем более, что Гарри прямо по пути из ванной старост успел забежать на кухню и разжиться угощением для Василиска. В этот раз для того, чтобы решить, кто отправится в гости к Шороху, а кто останется в спальне прикрывать остальных, Григу и Близу пришлось бросать жребий. Выиграл Грег. Прихватив заготовленные гостиницы, пожелав Близу тихого дежурства, ребята выскользнули за дверь под унылое пожелание хорошо развлечься. До туалета Миртл, как и ожидалось, добрались без приключений, но не скоро. Главное неудобство заключалось в том, что свою мантию-невидимку те по требованию родителей вернул домой, а надежно спрятаться впятером под мантией Гарри не получалось. Вот и пришлось перемещаться то мелкими перебежками, то по очереди. Скатившись вниз, ребята сошлись во мнении, что в общем-то этот полет ничем не отличается от самого обычного аттракциона. Вот если бы еще трубу почистить, просушить и подсветки добавить, то вообще отлично было бы. Пока все обсуждали, как можно было бы улучшить спуск, Драко достал из кармана зеркальные очки и водрузил их себе на нос. На удивленные взгляды друзей он только хмыкнул. «Мало ли, вдруг ваш Шорох и меня захочет разглядеть поподробнее, как Миртл». Драко деланно небрежным движением поправил свои платиновые волосы. «Вдруг он такой красоты отродясь за 1000 лет не видел? Пошли уже, прекрасный ты наш!» Не дожидаясь, когда друзья перестанут сыпать в адрес Малфоя подколками, Гарри зашагал вперед, показывая путь. «Привет, Шорох!» – прошипел он, едва перешагнув порог зала со статуей, и из-за колонн, словно их давно ждали, тут же появилась любопытная морда Шороха. «А новенькие прибыли! Здорово, парни! А где ваш загорелый? Испугался, что ли?» Василиск выразительно покосился на Драка, единственного из мальчишек, нацепившего очки. «А этот одаренный, чего в очках, тоже считает, что я его в камень превращу и съем. Неа, он боится, что как смертл получится. Ну вдруг ты его неземную красоту рассмотреть повнимательнее пожелаешь? А, судя по изменившемуся тембру шипения, Василиск таким недоверием оскорбился, можешь передать, что бояться ему нечего. Меня линялые с эстетической точки зрения не привлекают». Гарри тихо хихикнул, но слова Шороха для Малфоя перевел, умолчав только о том, из-за роскошных белых волос, которыми Драко так гордился, его назвали линялым. Тот слегка порозовел, но очки все же снял, старательно отводя от змея взгляд. Кажется, это знакомство начиналось не особо удачно, и Гарри поспешил переключить внимание Шороха на другое. «Ну не сердись на Драко, он не хотел тебя обидеть, просто по жизни сверхосторожный. Мы тебе цыплят принесли, но достать сумели только жареных. Домовики, конечно, существа наивные, но часто просить у них сырое мясо нельзя. Мы все же только на первом курсе и даже узнс еще не изучаем. Так что пришлось наврать, будто мы спор затеяли, кто быстрее целого цыпленка съест». Ну и вот, развязав мешок, Гарри выложил на широкую мраморную плиту 6 крупных румяных тушек. «Тебе невкусно, наверное, будет». Раньше, чем Поттер успел договорить, змей разинул пасти, зацепив клыком одну курицу, заглотил ее. «Вкусно, вкусно, не переживай», — невнятно прошипел Василиск, сразу же примиряясь к следующей. Сожрав и вторую, Шорох пошевелил длинным раздвоенным языком, отчего Малфой побледнел и попятился. «Ух! 1000 лет жареного мяска не ел. Вот помню, как-то раз мы с Салли», — пустился в воспоминания Шорох. «Чего это он расшипился? Ругается, что ли? Угощение совсем не понравилось?» — боязливо спросил Драко, когда змей прервался на то, чтобы сожрать еще одну курицу. «Наоборот, очень даже понравилось. А вообще он рассказывает, как они с Салли, со Слизерином то есть, как-то школьные угодья пошли осматривать, а туда дракон залетел». «Какой еще дракон?» «Ну, валлийский зеленый, наверное. Других здесь вроде бы не водилось. В общем, прилетел дракон и набезобразничал. И дыхнул пламенем на полдюжины баранов, которых для школьной кухни выращивали. Вот». А Слизерин рассердился сильно на этого дракона и пошел с ним биться. «Ух ты! Дракон в Хаге!» Слизерин сражался с драконом. Василиск, услышав, что его история вызвала живейший интерес, принялся рассказывать подробнее, отведя Гарри роль переводчика. Шорох говорит, что дракон был опытный и злобный. Салли проигрывал и едва не разделил участь баранов, но тут Шорох ему на выручку пришел и, подгадав момент, выполз из засады и превратил дракона в камень. «Охренеть!» — хором выдохнули восхищенные ребята. Василиск смущенно опустил голову и, широко разинув пасть, проглотил последнюю курицу, слизнув напоследок и натекший на мраморную плиту сок. «В общем, так дракона и победили. А тех баранов, которых он спалил, Слизерин с Шорохом потом съели. Сырых? Почему сырых? Шорох говорит, они отлично прожарились. Получились как стейк с кровью. И шкура у баранов вышла такой хрустящей, с легкой горчинкой от сгоревшей шерсти. Ребята переглянулись, но высказывать своего мнения о кулинарных пристрастиях Салли не стали. А дракон, как с ним-то все разрешилось, раз он окаменел, решил перевести тему Грег, в котором, видимо, проснулись наследственные гены охотника. Сосредоточенно хмурившийся Поттер внимательно выслушал объяснение Шороха и, наконец, улыбнулся. А дракон так и остался стоять, там, где его окаменили. Шорох говорит, что лет 200 назад ползал туда на прогулку. Скучно стало, ностальгия замучила, вот и вылез развеяться. Дракон на месте был, только у него голова отвалилась и крыло, которое он вверх поднять успел, осыпалось. А это где? Не по пути ли в Хаксмит? Уточнив, Гарри кивнул. Да, если в сторону поселения идти, там и стоит. Вау! Тя подпрыгнул от восторга. Я знаю это место. Его так и называют Драконий камень. Там такая глыба громаднейшая лежит, и вверх у нее длинные заужины, как шея. А еще, с одной стороны ее плита широкая подпирает, на крыло похожее. А выходит, что и вправду крыло. Точно, я вспомнил. Это место, то есть дракона, из школьных карет видно. Я его заметил, когда мы на каникулы уезжали. Радостно завопил Винс, подскочив на месте от избытка эмоций. Это совсем близко от замка. Давайте сходим поглядеть. Тут же загорелся Гарри. Так, стоп, сейчас ночь, и зима, охладил его пыл Драка. Ну зима, ну ночь, и что, мы не волшебники, что ли? Насупился Поттер. Неважно, чтобы рассмотреть как следует, нужно будет сойти с дороги, а там снега нам по уши. До каникул всего ничего осталось. Уговорим наших отвезти нас еще раз на питомцев посмотреть, заодно и на каменного дракона без помех налюбуемся. Нет, ну вы представьте, драконий камень — это настоящий окаменевший дракон. С ума сойти, никто же не поверит, да никто и не узнает. Во всяком случае, пока мы не придумаем, под каким соусом преподнести родителям историю знакомства с нашим новым большим другом, фыркнул Драко. После рассказанной истории все почувствовали себя свободнее и в скором времени уже с неподдельным интересом расспрашивали Шороха, какие еще приключения довелось пережить им с Салли. Вечер удался. Утром ребята встали ужасно невыспавшимися, но довольными. Во-первых, знакомство с Василиском превзошло все их ожидания. А во-вторых, всем было жутко интересно поглядеть, как директор справился с очередной свалившейся на него неприятностью. На первый взгляд, Дамблдор вроде бы не изменился. Восседал на своем троне в большом зале и выглядел таким же утомленным, как и все последние дни. Хотя нет, было в его облике что-то неправильное, цепляющее взгляд. Ребята, у него волосы и борода пышнее стали. Первым догадался Тя, остальные тут же скосили глаза, пытаясь рассмотреть директора получше и убедиться в правильности вывода. И в самом деле, какой-то он стал объемный, пушистенький, что ли, вынес свой вердикт Драко. Это что, зелье не подействовало? В голосе Винса слышалось неприкрытое разочарование. То, что сварили мы с Гарри, не подействовать просто не могло, Блейз даже не пытался скрыть злорадство. А что директор так распушился, говорит только о том, что нашим подарком он все же воспользовался и теперь скрывает последствия. Ну в самом деле, вы же не ожидали, что он выставит на всеобщее обозрение свою лысину? Так это парик, что ли? Присвистнул Грег. И он вот так, во всем этом в большой зал приперся, а как ему еще было идти? Или так, или лысым. Он выбрал вариант, тупой шпион из хренового фильма. Сдернем. Глаза Грега азартно блеснули. Гарри из-под тишка, рассматривающий директора, отрицательно покачал головой. Старик, измотанный неурядицами и проблемами, и без того в последнее время пребывал в сомнительном душевном равновесии, теперь же Гарри показалось, что в его, хищно обегающем зал взгляде, мелькнула отчетливая сумасшедшинка. «Не, я точно не рискну, во всяком случае в ближайшем будущем, у него же глаза как у маньяка горят, заводит и не заметит, кажется, мы довели его до ручки, пусть Миртл с Шорохом развлекаются как хотят, а нам пока лучше притормозить». Как раз в этот момент Дамблдор метнул в их сторону какой-то особо беспокойно злобный взгляд, и ребята полностью согласились с Гарри, что пора бы поумерить свой пыл и хотя бы на некоторое время переключиться на более безобидные вещи, чем доведение директора до белого коленя. Глава 35. Изменения в директорской внешности заметили многие, но поскольку он буквально через два дня вернулся к привычному образу, то особых сплетен это не вызвало. Всех куда больше интересовали, распускаемые портретами, невероятные слухи о безумном лысом старике, с подвываниями бежавшим голышом по ночным коридорам замка. Ребята, конечно, догадывались, кто бы это мог быть, но благоразумно держали свои догадки при себе. Тем более, что портрет Финиаса Найджелуса по секрету поделился с деканом Роули рассказом о представлении, которое имел счастье наблюдать в директорском кабинете. Роули счел историю забавной и, опять же по секрету, пересказал сплетню Северусу и Люциусу. Снейп тут же нашел косвенное подтверждение тому, что история не выдумка, поскольку совсем недавно он получил анонимный заказ на двойную порцию самого эффективного зелья, стимулирующего рост волос. Если допустить, что отращивать собирались не только шевелюру, но еще и бороду, размер заказа становился понятен. Вот уже от Снейпа и Малфоя старшего мальчишки получили более или менее четкое представление о том, как развлекался директор, пока сами они общались с Шорохом. Ни Гарри, ни дракородные неудобных вопросов задавать не стали, но вглядывались в лица своих чад столь внимательно, что ребята поняли, они под подозрением. Поняли и пообещали себе строго придерживаться решения временно перестать играть на расшатанных стариковских нервах. Гадости они действительно больше не делали, но гром грянул и без их помощи. Альбус судорожно комкал пальцами дорогой, искрящей магией пергамент, безуспешно стараясь унять порожденную гневом дрожь. Его, величайшего мага современности, вышвырнули из Международной конфедерации волшебников, словно паршивого пса. Не просто сняли с должности президента, не разжаловали до рядового члена конфедерации, а прямо так, махом, взяли и выперли из организации под предлогом, что постоянными скандалами во вверенной ему школе он их якобы дискредитирует. Четверть века высокомерным выскочкам из МКМ не было никакого дела до того, что происходит в Хогвартсе, а тут они вдруг спохватились, избавились от него подло, без предупреждения, не дав возможности объясниться и защитить свое доброе имя. Не принять этого, не простить Альбус не мог, да и не хотел. Анализируя произошедшее, он пришел к выводу, что списать неприятности исключительно на потерю артефактов невозможно. Да, многое за прошедшие годы удавалось сохранить в секрете, но ведь и до прессы ни один скандал докатился. Так с чего вдруг, сейчас-то? Он точно знал, что странное брожение в МКМ началось сразу после рождественских праздников, но было оно каким-то вялым, еле ощутимым. Так расходится от брошенного в воду камня круги. Чем дальше от места падения, тем слабее волна. Вот эти едва различимые волны и были замечены Альбусом. И он даже своевременно принял кое-какие меры, чтобы переключить внимание с себя на тотальное нарушение африканскими колдунами статута секретности. А потом? Потом навалились другие заботы. В Хогвартс нагрянули сотрудники отдела тайны, и он выпустил ситуацию из-под контроля. Да, в конфедерации ему тогда выказали недовольство ситуацией, но опять же, как-то вяло, без огонька. Да и не имело МКМ никакого отношения к делам Хогвартса, чтобы всерьез его проблемами обеспокоиться. Теперь же всех вдруг как прорвало, и те, у кого не было ни причин, ни прав давать какую-либо оценку его работе как директора, влезли туда, куда лезть не должны были. Неутешительный вывод напрашивался сам собой. Кто-то рыл под Альбуса со стороны, мутил воду в конфедерации через друзей и знакомых. Вот только он никак не мог вычислить, кто, никто, кроме древних родов, не имел достаточных связей и влияния, а вся старая аристократия со своей подноготной была известна Альбусу вдоль и поперек. Если бы те же Малфой, Траверсы, Бёрки или Гринграссы могли нагадить ему с этой стороны, то воспользовались бы своим шансом гораздо раньше. Но не то, что отравить ему жизнь через МКМ, а хотя бы просто сделать гадость, было не в их силах. И потом, Мордрит его знает, как в этот раз все сложилось бы, если бы, весьма не кстати, не всплыла давешняя история с громившим Хогвартс троллем. Казавшаяся Альбусу тогда очень удачная идея оправдать свое отсутствие в школе делами МКМ, неожиданно вышла боком. Чистоплюев из конфедерации ужасно возмутило, что их председатель подверг опасности вверенных его заботам детей и свалил свою халатность в том числе и на них, прикрывшись нуждами организации. Кто подсуетился и предложил одновременно с выдворением председателя выпустить и официальный бюллетень, Альбус не знал, но о его лжи неожиданно стало известно всему миру. На то, что в ближайшее время удастся восстановить свой статус или хотя бы просто утаить свое изгнание, рассчитывать не приходилось. Огласка была неизбежна. Единственным вариантом было как-то смягчить подачу информации в английской прессе, а для этого требовалось отсрочить распространение новости хотя бы на день-другой. Едва придя к такому выводу, Альбус, ни медля ни секунды, бросился писать письма тем из членов МКМ, кто был лоялен к нему лично и имел достаточно веса в организации, чтобы выиграть для него время. Покончив с написанием в максимально короткие сроки, Альбус вручил Фауксу 5 писем, с требованием сегодня же доставить их адресатам любой ценой. Плевать, что адресаты эти рассеяны по всему миру, от Северной Америки до ЮАР, на то Феникс и волшебное существо, чтобы совершать невозможное. Как только от вспышки, в которой исчез Феникс, перестало слепить глаза, Альбус принялся за новое послание. В этот раз в услугах Джека Хелфи он нуждался как никогда остро. Жаль, что за уже оказанную услугу, того пришлось освободить от большей части обязательств. Но кто же знал, что статья, сулящая столько выгод, в конце концов, обернется сплошными разочарованиями. Ну ничего, чем прижать Хелфи он и сейчас найдет, главное вытащить того навстречу. Привязав письмо к лапке самой быстрой школьной совы, Альбус принялся составлять план собственного спасения, мысленно матерясь, что ему не пришло в голову сначала послать Фаукса к Хелфи, и не ждать теперь ответа, который все никак не приходил. Отправить с требованием встречи Патронус, Альбус не решился. Все же Патронус у него приметный, мало ли кому на глаза попадется, а о том, что его с племянником главного редактора свои особые дела связывают, лишним людям знать незачем. Ответ на письмо сова принесла, когда уже давно минула полночь. Хелфи полностью проигнорировал требование встретиться незамедлительно и, ссылаясь на какое-то невероятно важное дело, перенес встречу на вечер следующего дня. Несмотря на поднявшееся в душе дрянное предчувствие, Альбусу пришлось согласиться. Оставалось только надеяться, что до завтрашнего вечера информация о его изгнании не будет обнародована и ничего экстраординарного не случится. На следующее утро за завтраком большой зал был наполнен сонным жужжанием, точно таким же, как и тысячи других таких же ленивых и неспешных утренних трапез. Ученики кивали друг другу, без особого интереса поглядывали на учительский стол, пытаясь заранее определить настроение тех, к кому им сейчас предстояло идти на урок, с большим или меньшим энтузиазмом размазывали по тарелкам кашу или накалывали на вилки сосиски. Шорох крыльев, принесших почту сов, был такой обыденностью, что на него практически никто не обращал внимания. Адресаты отрывались от своих дел только тогда, когда птицы усаживались практически перед их носом, отвязывали послание и, скормив крылатому почтальону какую-нибудь снеть, принимались шуршать бумагой, узнавая новости из дома или высматривая самые свежие сплетни в газете. Да, в сегодняшнем утре не было ничего примечательного до того момента, пока от когтевранского стола вдруг не раздалось звонкое девчоночье «Ой!» и, буквально в ту же секунду, уже со стороны пуффендуйцев послышалось громкое и эмоциональное «АМПФФФ», переведя взгляд с когтевранки на пуффендуйца и заметив, что оба держат в руках свежий выпуск «Пророка», ученики зашуршали газетами активнее. Дамблдора выперли из МКМ. Тео поднял от газеты ошарашенный взгляд. Вот так вот, махом, без предупреждения и реверансов, без обещания оставить его хотя бы рядовым членом организации. Офигеть, мама не любит, когда ей портит репутацию. Блейз расплылся в самодовольной улыбке. А когда ей портит репутацию среди знакомых, не любит вдвойне. Помнится, директор в разговоре с Гарри позволил себе усомниться, что наш дом достаточно безопасен и гостеприимен. Так он вроде бы ничего такого не сказал. Грег удивленно взглянул на Поттера. Или говорил, ну так, ничего конкретного. Ну ты же знаешь, Дамблдора, вечно все у него как-то мутно и расплывчато. Но, думаю, суть я уловил верно. Говорил или намекал, какая разница. Блейз равнодушно зевнул. Пусть в следующий раз тщательнее выбирает слова. Все еще ошарашенные новостью мальчишки нервно хихикнули, наблюдая, как по большому залу, бывшему еще 5 минут назад сонным и безмятежным, прокатывается волна пораженных вздохов и все взгляды один за другим обращаются к преподавательскому столу, а точнее к директору. Тот, тоже успев получить и развернуть свой экземпляр, сидел с вытянувшимся лицом, и газетные листы в его пальцах заметно дрожали. Статья об изгнании Дамблдора не просто с поста президента, а вообще из МКМ заняла в ежедневном «Пророке» всю первую страницу. Ей же был посвящен центральный разворот. Заканчивался этот огромный опус многообещающим заверением, что в следующих выпусках читателей ждет еще масса эксклюзивных интервью и неожиданных фактов. Отдельного заголовка удостоился выпущенный МКМ бюллетень, в котором подробно разъяснялось, что во время осеннего нападения на школу чародейства и волшебства Хогвартс-тролля, мистер Дамблдор штаб-квартиру конфедерации не посещал, никаких дел и вопросов связанных с ней не решал, и никаких отчетов, заявлений, документов или чего-либо подобного не составлял. Новость все восприняли по-разному. Недавно пополнившие педсостав учителя совершенно не скрывали желания обсудить прочитанное, и с жадным нетерпением ждали следующего выпуска. Те, кто работал в Хогвартсе не первый год, впали в глубокую задумчивость. Некоторые и рады были бы обвинить пророк в клевете, но, во-первых, бюллетень был официальным заявлением МКМ и совершенно точно попал в главные издания стран всего мира, а во-вторых, все хорошо помнили, какие причины назвал Дамблдор, объясняя свое отсутствие в школе во время инцидента с троллем. Что ни говори, а директорская ложь в данном случае выглядела как минимум неоправданно и некрасиво. Среди учеников полного единодушия тоже не наблюдалось. До Хогвартса отголоски общественного мнения долетали только с письмами из дома, и именно эти послания, по большей части, и формировали отношение к происходящему. Все до единого слизеринца и еще, примерно, четверть представителей Пуффендуя и Когтеврона злорадствовали. Из остальных кому-то было наплевать, кому-то просто любопытно, но в целом огорченными несправедливостью выглядели только гриффиндорцы, да и то далеко не все. Единственными, кто еще верил, что директор Дамблдор лучший директор лучшей школы в мире, были маглорожденные первогодки. Многим из них все еще казалось, что творившееся в Хогвартсе с начала учебного года безобразие – норма для волшебной школы. Те, кто успел отучиться дольше одного курса, понимали, что нифига нормального в этом нет. Впрочем, сожалеть о прежней, более или менее спокойной жизни, причин у них тоже не находилось. Межфакультетская вражда, несчастные случаи и сомнительные происшествия были рутиной и успевали всем набить оскомину уже к середине второго курса. А все остальное время – беспросветная скука, разбавляемая лишь редкими походами в Хогсмид и Квиддичем. Аж целых 6 матчей за год обучения. На фоне нынешнего разнообразия развлечений, это было настолько ничтожно мало, что даже в расчет принимать не хотелось. Ну а самое главное, досуг студентов изменился не директорскими стараниями, а усилиями самих учащихся и щедростью попечительского совета. Так что и в этом случае хвалить Дамблдора по общему мнению, было ни за что. Если же оставить в стороне перипетии директорской карьеры, то почти все сходились во мнении, что в школе наступили золотые деньки. Драки и конфликты сошли на нет, выбор развлечений мог удовлетворить кого угодно. Программы по многим предметам стали пусть и сложнее, зато интереснее. Особенно большинству учащихся полюбился мистер Милвертон, новый преподаватель полетов. В воздухе все явственнее чувствовалось приближение весны. Рыхлый, полный воды снег проседал с каждым днем все сильнее, как бы намекая, что скоро зимним забавам придет конец. Так что момент для того, чтобы озадачить учащихся новой идеей, профессор Милвертон выбрал как нельзя более удачно. С самого первого дня своего появления в школе он взял под контроль все относящиеся к спорту забавы, устраивал состязания и рассказывал про еще не освоенные виды спорта, типа кёрлинга, хоккея, биатлона и прочего. И вот теперь выяснилось, что он был не лишен честолюбия. Профессор Милвертон вознамерился ни много ни мало осчастливить волшебный мир магоболом, новой игрой собственного изобретения и со временем возродить основательно подзабытые традиции межшкольных соревнований, это в ближайшей перспективе. В дальнейшем он надеялся сделать свою игру достойной альтернативой Квиддичу и остаться в истории как человек, подаривший волшебному миру самый популярный вид спорта. Размениваться на мелочи мистер Милвертон не стал, написал объявление, приглашая всех желающих присоединиться к разработке задач и правил новой игры, и раздал их старостам с просьбой развесить в факультетских гостиных. Идея вызвала бешеный энтузиазм. Студенты с первого до последнего курса устраивали спонтанные собрания, вступали в жаркие дебаты, высказывали соображения, что именно нужно включить в новый вид спорта, чтобы сделать его захватывающим и уникальным. Маленькие слизеринцы тоже не остались в стороне и вносили свои предложения наравне с остальными. Гарри даже с братом решил посоветоваться, в надежде почерпнуть у него новых идей. Дадли откликнулся на предложение с радостью. После каникул, благодаря подаренному Гарри пеналу, у него появился новый друг. Оказывается, в одном классе с Дадли учился мальчик Сквиб, который, заметив веселую змейку, сразу смекнул, что для его одноклассника существование волшебного мира тайной не является, и это здорово облегчило жизнь обоим. Постепенно к их обсуждениям примкнули и другие ребята. Ну и что с того, что маглы не знали ни о существовании магии, ни о ее реальных возможностях. Зато они отлично были знакомы с компьютерными играми, и у каждого имелось свое мнение, что можно привнести в состязание, чтобы сделать его совершенно особенным. Так и вышло, что Гарри завяз в переписке. Дадли самым добросовестным образом строчил в парном блокноте, спеша передать брату все услышанные предложения. Гарри не менее усердно отвечал. Не то, чтобы ему страсть как хотелось осчастливить волшебный мир, но поведение директора действовало на нервы, и активное участие в обсуждении Магобола имело сразу две причины. Во-первых, показать, что он, Гарри, как все, а во-вторых, слегка расслабиться и не думать постоянно о том, не закрались ли в директорскую голову ненужные подозрения. Да, Дамблдор вел себя странно. Он постоянно попадался мальчишкам навстречу в коридорах, и Гарри пару раз отчетливо увидел, как директора перекашивает от злобы из-за того, что они ходят все вместе. То и дело поглядывал на Гарри в большом зале, многозначительно улыбался, и если этим улыбочкам и раньше была кна цена, то теперь они больше напоминали оскал безумной акулы-людоеда, чем выражение приязни. Не то чтобы старик, на взгляд Гарри, раньше отличался большой адекватностью, но последние дни точно стали перебором. Настойчивое стремление директора отловить Гарри для приватной беседы было заметно невооруженным взглядом и вызывало у последнего только одно желание – всячески избежать неприятной встречи. Вот он и старался лишний раз в одиночку никуда не ходить, карту мародеров и мантию-невидимку из рук не выпускать и директору на глаза не попадаться. На душе у Альбуса было невообразимо мерзко. Ситуация с изгнанием из МКМ пошла не просто по наихудшему из всех возможных вариантов, она пошла по сценарию, который еще пару месяцев назад и в страшном сне не приснился бы. Альбус пытался сделать хорошую мину при плохой игре, но получалось скверно. Давая своим читателям обещание снабдить их новой информацией из биографии светлейшего, пророк не солгал и теперь раз в 2-3 дня подбрасывал все новые и новые сведения о его ошибках и грешках. До больших грехов дело еще не дошло, но интуиция вопила, что это вопрос времени. Прошел даже слух, что Рита Скитер взялась за написание книги, и якобы призналась одной из близких подруг, что называться она будет «Жизнь и обманы Альбуса Дамблдора» и вне всяких сомнений станет сенсацией. Сама Рита хранила по этому поводу загадочное молчание, что только подогревало всеобщее любопытство. Мерзавец Хальфи, на сотрудничество с которым поначалу было возложено столько надежд, ничем не помог. Складывалось даже впечатление, что он рад был бы загнать Альбуса в яму поглубже. Ведь знал же заранее этот подлец о готовящейся публикации, не только не помог выиграть время, а намеренно утаил столь важную информацию. И ведь даже после того, как основная статья вышла в свет, этот скользкий гад мог предупредить, что к печати готовы и другие компрометирующие Альбуса статьи, но не предупредил. А уж Рита, мать ее Скитер, расстаралась на славу. Она, оказывается, втихаря уже не первый месяц копалась в его, Альбуса, прошлом. Рылась в архивах, встречалась со свидетелями событий, брала интервью. Развила такую бурную деятельность, на какую у нее сроду ни собственных связей, ни средств не хватило бы. Оставалось только догадываться, кто эту языкастую песучую тварь спонсирует. Попытка надавить на Хальфи и вынудить его, если не прекратить, то хотя бы отсрочить выход компрометирующих статей, провалилась. На прямой шантаж Эльбус не решился. Мужичонка не герой и, если перегнуть палку с угрозами, бросится искать сильного покровителя. Любому, кто сможет прикрыть его собственный зад, выложит об Альбусе все, что знает. Не то чтобы он знал много, но в нынешней ситуации любое лишнее обвинение могло привести к самым печальным и непредсказуемым последствиям. Надежды на личные связи в МКМ себя тоже не оправдали. Все, кого Альбус еще недавно считал своими верными союзниками, поспешили от него откреститься. Их не остановили ни выгоды от его возможного возвращения в конфедерацию, ни страх, что рано или поздно могут докопаться до их совместных, прибыльных, но неблаговидных махинаций, ни понимание, что без него, Альбуса, прикрывать их сомнительные делишки будет некому. Только двое все же решились оказать ему хоть какую-то помощь. Заступаться не стали, но передали список главных инициаторов изгнания. Перечисленные в нем имена поставили Альбуса в тупик, более странного перечня он и вообразить не мог. Абсолютно все входящие в конфедерацию маги лоббировали интересы своей страны, союзников своей страны, свои собственные или своих союзников. Людей же, которые сейчас окрысились на Альбуса, не связывали никакие потенциальные выгоды и обязательства. Более того, зачастую их интересы в конфедерации были прямо противоположны друг другу, и тем не менее по какой-то невероятной причине они решили объединиться в борьбе против него. Нет, какое-то связующее звено несомненно имелось, но хотя бы приблизительно определить, что бы это могло быть, не удавалось.